понял. Энакин кивнул, и мы продолжили полет. Так, сканеры, блять, я покачал головой. Стоп, машина. Наш кораблик очень оперативно затормозил, я же погрузился в силу, чувствуя чью-то готовность начать сражение, и попытался коснуться его силы своей. Удивление и надежда накрыли меня волной, я же, погрузившись еще чуть глубже и войдя в боевую медитацию, понял, что именно происходит. После чего вытянул руку и создал несколько мелких металлических шариков, спрессовав обломки, а после направил их на дроидов, создав что-то вроде мелкого потока метеоритов, которые влетели в корабль и пусть не сломали его, но вывели из строя несколько дроидов и повредили что-то важное. Сила продолжала шептать о том, что сейчас небезопасно начинать действовать открыто, и потому я дождался, когда кораблик дроидов скроется, после чего собрал несколько мелких обломков в небольшую надпись, суть которой сводилась к тому, что они должны надеть шлем и закрепиться. При этом я подвел небольшой кусок брони к капсуле, чтобы они поняли, что закрепиться они должны на нем, и положиться на меня. Сделать это было очень трудно, все же я не видел всего этого глазами, а полагался на ощущение силы, но вскоре я почувствовал готовность. Да, именно так можно было описать тот коктейль эмоций, который я ощутил, после чего подтянул небольшой кусок брони к нашему кораблю. Открываю шлюз трюма. Асока отчиталась передо мной, а я уже буквально бежал в сторону трюма, в который затянул обломок и всех, кто на нем был. Вот только опускать его на пол я не спешил, и сделал это только тогда, когда своими глазами убедился в том, что на обломке никого не осталось. Плокун, я посмотрел на магистра, который поднял на меня усталый взгляд. Вы как раз вовремя. В его голосе была благодарность. Еще немного и мы бы начали перестрелку, план уже был готов, но это бы полностью раскрыло наше положение и привело бы к скорой смерти. Ну, теперь вам ничего не угрожает. Я пожал плечами. А другие? Я лишь вновь пожал плечами. Мы и вас-то так быстро обнаружили только за счет того, что сигнатура дроидов была более яркой. Вы же и сами знаете, что активную электронику обнаружить намного проще, чем живых разумных. Так что мы продолжим поиски. Хорошо, моим людям надо в лазарет. К сожалению, он сейчас переполнен. Переполнен, так как вы не говорили, куда направитесь, то нам пришлось осмотреть еще две точки, в которых происходили нападения. Говорили мы уже, помогая клонам, которые были более-менее в норме, только переохлаждение заработали, добраться до кают-компании. И в одной из точек мы волей силы, не иначе, нашли одну капсулу с выжившими. Ясно. Вскоре мы уже были в рубке. Плокун, Асока явно хотела вскочить и броситься обнимать Келдора, но понимание того, что она сейчас занимается крайне важным, а именно держится за штурвал корабля, и если она это сделает, то я могу взять управление на себя, не позволили ей этого сделать. И я рад видеть тебя, Асока. Глава 109. Разведка боем. Что, даже не встанешь меня поприветствовать? В голосе магистра слышалась легкая насмешка. Я хочу, очень хочу, но зная наставника, он тогда возьмет на себя пилотирование, оставив на меня работу со второстепенными системами. А я хочу пилотировать. Смотри-ка, и правда знаешь, что я сделаю. Я довольно покивал. Ладно, разговоры в сторону. Сев за сканер, я посмотрел на нашего гостя. Плокун, что ты можешь сказать о корабле противников? Кто это? Нет, понятно, что вскрывали капсулы дроиды, но по идее их сейчас достать не то чтобы сложно. Я понимаю твой вопрос, но могу с уверенностью сказать, что это был корабль Кайнес, а на его борту был Гривус. Гербы, нанесенные на борт судна, говорили об этом весьма ясно. Оружие, очень много мелких турболазеров, которые разрывают противников за счет кучности стрельбы и своего количества, но не это основное оружие этого корабля. По его бортам расположены очень мощные излучатели, которые буквально выплевывают волну энергии. И эта энергия буквально выжигает электронику. Я слегка нахмурился. Размеры, линкор, очень крупный линкор. Такой корабль не построить за месяц, даже за полгода. Я покачал головой. Одна проектная документация будет разрабатываться около 3 месяцев, и это при том, что разрабатывать ее будут и, а разумные только вносить правки. Если же это что-то более индивидуальное, то и вовсе разработка документации может растянуться на годы. А уж постройка. Я задумчиво прикусил губу, продолжая работать сканером. Асока, я составил маршрут движения. Вперед. Попутно я нырнул в медитацию, ощупывая окружающий мир. И если они строили его тайно, а о его постройке, насколько я знаю, ничего известно не было, что доставка материалов становилась сложной задачей. Я уже не говорю про постройку. Выходит, они начали работу над кораблем задолго до начала конфликта. Выходит, что так? Плокун от моих слов нахмурился. Похоже, у него не было возможности провести подобный анализ, пока они были в капсуле, и сейчас он экстренно обдумывает ситуацию. Нам надо уходить. Нет, я покачал головой. Нам надо уничтожить корабль. У нас другой приказ. Энакин был слегка растерян от моих слов. В жопу приказ. Данные передадим. Тем самым оставим на случай нашего проигрыша информацию о корабле для Ордена. Но мы должны как минимум попытаться его уничтожить. Потому что такая махина нанесет слишком большой удар по армии республики. Ладно, я с вами, куда мне сесть? На любое место. Я пожал плечами, предлагая Келдору занять любое место в рубке. Но что мы можем против такого корабля сделать? Сейчас я покажу, что. Я этими словами я слегка картинно раскинул руки в сторону и стал формировать из обломков кораблей небольшие колья, которые были примерно размером с 2-3 наших кораблика. Блять, но помимо больших копий я также сформировал несколько, которые по размерам лишь в 5-7 раз превосходили обычные торпеды, и мои действия не остались незамеченными. Энакин, можешь открыть огонь по истребителям противника. Понял. От парня пошло ощущение предвкушения хорошего веселья, но пока что мы не видели основной корабль противника, только истребители, которые он отправил для нашего уничтожения. Асака назад. Мой приказ заставил девушку сделать очень резкий вираж и изменить направление движения. Но, нас явно заманивают. Плокун пояснил для Энакина, который пытался найти слова, чтобы сказать, что мое решение об отступлении было не самым верным, почему я отдал такой приказ. А учитывая, что одним выстрелом они разобрались с тремя кораблями, которые были значительно больше этого, я поддерживаю решение Абивана. Понятно. Избранный покивал на эти слова. Я же просто продолжил подготовку к предстоящему столкновению. Энакин, кстати, был очень хорош в качестве оператора систем вооружения, так что редкий дроид-истребитель долетал до нас, но с подобными расправлялся Плокун, который телекинезом сминал их как обычные бумажки. Засек сигнатуру чего-то большого, оно выходит из-за спутника. Поняла, Асака скорректировала свой полет. Я же, не дожидаясь, когда корабль противника появится, полностью метнул в его носовую часть одно из гигантских кольев, которое, столкнувшись с энергетическим щитом, разбилось на несколько крупных кусков, но все же, преодолев его, влетело в корабль, вбиваясь в его броню, а в одном месте так и вовсе насквозь прошило. К сожалению, это был всего лишь нос, да и Кайнес всегда использовала дроидов, так что противники не пострадали, зато пострадали некоторые системы вооружения. Пара минут и корабль противника полностью перед нами. Асака, не смей подставляться под его пушки на боковых частях корабля. Знаю. Голос ученицы был слегка раздраженным. Буду крутиться в районе верхней полусферы. Нет, днище. Я чувствую присутствие сильного одаренного на корабле, так что лучше у днища. Там нас сложнее будет поймать. Плокун очень быстро поправил Асаку, подсказывая, куда ей лучше направить наш корабль. Поняла. Корабль сильно закрутила между истребителями, она ушла в сторону и, совершив пару крайне резких маневров, оказалась под днищем корабля. Я же направил еще несколько копий в корабль. Двигатели, орудие правого борта, нос. Копь, летевшая в двигатель, ушло в сторону, на него явно подействовали силой, как и на то, которое должно было пробить орудие, а вот то, что летело в нос, вновь наткнулось на щит и, разбившись, нанесло множество мелких ударов, но в этот раз не пробив корабль насквозь. И почему все мастера так не сражаются? Энакин отстреливался от дроидов, попутно наблюдая за тем, как я пытаюсь разнести корабль противника, отправляя в него новые копья. В этот раз я замаскировал за полетом одного крупного несколько мелких копий, которые противник просто не заметил, и они сильно повредили орудие. А вот двигатели вновь были защищены. Управление мне. Я только и успел крикнуть и принять управление на себя, как корабль Кайнес буквально с места ушел в гиперпространство, отчего рывком нас закрутило настолько сильно, что даже компенсаторы перегрузок не справлялись. Корабль буквально несло в сторону планеты. Блять, мы же, всем молчать и держаться. Крича это, я всеми силами и силами старался выровнять корабль и замедлить скорость его полета, который очень скоро может перейти в падение на поверхность планеты. И мне это даже удавалось. Сети из силы, которые я сплел, дабы мягко поймать корабль и попытаться остановить его, замедлили наше продвижение в сторону планеты, а мои пилотские навыки постепенно уменьшали скорость вращения. 10 секунд до атмосферы. Асака, что меня удивило, сохраняла спокойствие, просто уведомила меня о том, что скоро добавится еще одна проблема. А вот у меня в голове возникла другая идея. Используем атмосферу как подушку. Чего? Асака, передаю управление. Твоя задача попытаться замедлить вращение. Скорость движения к планете не гаси. Поняла. Мы полностью проигнорировали выкрик Энакина. Плокун же просто сидел на своем месте и держался за подлокотники. Приняла управление. После этих слов Асаки я закрыл глаза и сосредоточился. Телекинезом взять под контроль атмосферу намного сложнее, а уж придать ей определенные свойства, заключив в тончайшую телекинетическую пленку, так и вовсе. Атмосфера. Но удара, который должен был быть, не случилось. Вместо этого корабль продолжил лететь к планете, не образуя за собой даже огненного шельфа, и только то, что мы стали замедляться, говорило о том, что мой план сработал. Вращение погасило, до Земли осталось 10 километров. Асака стала отсчитывать расстояние до поверхности планеты, я же стал все сильнее и сильнее уплотнять. Километр, 900, 800. Асака продолжала отсчет. 700, 600, 500, 400, 300, 200. Мы остановились. Вздох облегчения вырвался изо рта у Плокуна и Энакина. Ну, теперь можно посадить корабль и проверить, что там с клонами, потому что крутило нас. Я покачал головой, и это тут компенсаторы не справлялись и нас по креслам болтало, а что было в медицинском отсеке и кают-компании. Энакин и Плокун тут же сорвались со своих мест, отправившись проверять клонов. Сажаю корабль, а вообще, не надо. Я покачал головой, лучше выведи нас на орбиту. А, на меня посмотрели с удивлением. Хрен его знает, в каком состоянии системы после этой круговерти. Может, все едва дышит и стоит нам опуститься на планету как? Я хлопнул руками. И все. Нету у нас рабочих систем на корабле. И что ты предлагаешь? Ну, там. Я кивнул в сторону космоса. Много обломков, из которых можно будет легко и непринужденно сделать заплатки на системы, которые выйдут из строя, так чтобы хотя бы вернуться смогли. Хорошо, начинаю взлет. Она направила корабль вверх. Я же просто развалился на своем кресле и только когда корабль оказался в космосе, облегченно вздохнул. Все это время я поддерживал подушку, поднимая ее и тем самым понижая нагрузку на двигатели. Конечно, можно было бы телекинезом корабль взять, но тут уже надо было Асаку в стрессовой ситуации проверить, и она меня не подвела. С другой стороны, быстро остановить падение на планету и вращение за одно мгновение было бы ошибкой с моей стороны, так что мы бы просто зависли над планетой, чуть-чуть не долетев до ее атмосферы. Более быстрая остановка, даже с помощью телекинеза, оказала бы негативное воздействие из-за слишком больших перегрузок. Ты молодец. А, Асака посмотрела на меня с недоумением. Хорошо себя показала, как во время пилотирования в бою, так и в ситуации с вращением. Горжусь тобой. Угу. Она сильно смутилась от моих слов. А ты мог корабль остановить сразу? Мог бы, но это было бы слишком большой нагрузкой для наших организмов, а клоны скорее всего вовсе не выжили бы. С другой стороны, я мог бы остановить нас около атмосферы, если бы сразу взялся тормозить вращение и полет. Ты меня проверял? Да. В тот момент мы уже находились в условно безопасной обстановке, выполнили задание от Йоды и можно было немного. Я не стал договаривать, а Асака просто покивала, показывая, что поняла, о чем именно я говорю. Я рада, что не подвела. В этот самый момент один из приборов мигнул и потух. Учитель, это тоже твоя проверка? Нет. Я покачал головой, смотря на потухший прибор, который говорил о том, что маневровые все же сдохли. Блин, да ладно тебе, до хранителя долетим, а там уже все будет нормально. Да, она слегка недовольно покивала. Долетим. Я так понимаю, пилотировать надо будет мне? Ну, я прикрыл глаза на пару секунд. Если ты хочешь, но вообще я думал загрузить этим Энакина и Плокуна. Пусть поработают немного, а мы отдохнем и помашем мечами. Я согласна. Согласна пилотировать? Я хитро улыбнулся, смотря на ученицу. Учитель, в голосе Асаки послышалось осуждение. Ладно, ладно, понял я тебя. Глава 110. Доклад. Я тренировал Асаку, а Плокун и Энакин посменно управляли кораблем, который медленно, но неотвратимо летел в сторону моего флагмана. Еще раз. Асака поднялась с пола и телекинезом притянула к себе меч, после чего включила его и встала в стойку. Напады. Девочка, ничего не сказав, рванула в мою сторону, и я стал осторожно принимать ее удары своим мечом, и стоило ей спустя пару минут допустить первую ошибку, Как обернув меч силой, я взял и ударил ее им по животу, воспользовавшись этой самой ошибкой. Потом была вторая ошибка, и я уколол ее в плечо, а после третьей ошибки я довольно сильно ударил ее, так что ее аж перевернуло на месте, и она вновь оказалась на спине. Да сколько можно, это же избиение какое-то, не мешай. Асака начала вставать и вновь притянула к себе меч. Да остановись ты, он же тебя не тренирует. Это издевательство какое-то, тренировки с мечом включают в себя. Я сказала не мешай, в голосе Асаки появилась ярость и слабый толчок силы, который разошелся от нее во все стороны, заставил Энакина, который стоял рядом с ней, сделать пару шагов назад. Эй, Споко, да свали ты. Я взял его телекинезом и отшвырнул к стене, и Асака тут же рванула в мою сторону, при этом она стала куда больше полагаться на инстинкты. Ошибок стало меньше, не потому что она стала правильно выполнять приемы формы, а потому, что стала использовать дарованное природой. Энакин убежал внутрь корабля, а я стал принимать удары Асаки, слегка подогревая ее ярость, но не позволяя ей скатиться во тьму. Удар за ударом, шаг за шагом она нападала на меня, пока не выдохлась и не рухнула. Причем упала она буквально в мои объятия. «Ну вот, молодец, Мугу!» Она пробормотала это крайне тихим голосом. «Магистр, я не понимаю, почему вы не вмешались? Почему не пустили меня?» Дверь в трюм открылась, и я увидел Плокуна и Энакина. «Да потому, рыцарь, что ты еще никого не учил, да даже если бы учил, вмешиваться в процесс обучения ты не имеешь права. Да он же издевается над ней. Я доложу Йоде. Докладывай, но это пусть и несколько неприятный, но известный способ тренировки рас с высокой склонностью к агрессии. Многие считают, что надо учить их смирению, но некоторые поступают так, как Оби-Ван, и пытаются научить не сдерживаться, а полагаться на то, что даровала природа. Но это же жестоко, возможно». Ло Кун пожал плечами. «Но этот метод обучения имеет право на существование, особенно в руках Кеноби, ведь он уже воспитал одну ученицу, у которой были куда большие проблемы. Так что пусть мне и больно от того, что я свидетелем этого, но я признаю, это возможно лучший выбор для Асаки. Но, черт, я все равно доложу Йоде. Мудак». Асака смогла отстраниться от меня и телекинезом притянула в руку выпавший меч, который тут же повесила его на пояс. «Неужели ты думаешь, что если бы меня это не устраивало, я сама не обратилась бы как минимум к мастеру Шакти, с которой очень часто вижусь, или магистру Ядль? А ведь мне известно, что перед тем, как начать меня учить, наставник консультировался с ней, чтобы не навредить». Энакин, резко развернувшись, отчего его металлические ноги слегка лязгнули, после чего покинул нас. «Асака, тебя правда все устраивает?» Ло Кун посмотрел на девочку с легким вопросом. «Да, это тяжело, но зато, по словам учителя, прогресс у меня очень хороший, и меня все устраивает. Черт, нельзя же так, даже на Татуине с рабами мягче обходится». Я, вздохнув, покачал головой. «Нравится, что с тобой тряслись и не давали знания, и теперь хочешь лишить знания и навыков всех, а не пойти бы тебе к ситху?» Асака направила Энакина по интересному маршруту. «Да что с вами не так, я же всего лишь помочь хочу. Рыцарь, просто не надо лезть с помощью к тем, кому она не нужна, к тем, кто говорит, что она не нужна. Точнее сказать, надо разделять тех, кто сам принял решение, что помощь не нужна, и теми, кто говорит нет просто потому, что боится попросить. И как же мне понять, кто есть кто? Опыт, только опыт». Некоторое время спустя мы все же долетели, и первым же делом мы направились в сторону комнаты связи для того, чтобы предоставить короткий отчет Йоде. «Слушаю вас я. Задача выполнена, разведка проведена, спасены клоны из одной из капсул на точке 2, а также удалось спасти магистра Ло Куна, который находился на точке 3. Также мы поняли, как работает это секретное оружие КНС, и как же работает оно, и я тут же поспешил кратко поведать то, что мы смогли выяснить». Йода кивал, жевал губы, но внимательно слушал меня, и только когда я закончил, вздохнул. «Зачем вы в бой ввязались? Задача была другой ведь, разведка боем». Я пожал плечами. «Ну и если бы повезло, то мы бы уничтожили это оружие. Да и без этого оно достаточно сильно повреждено, так что на некоторое время мы сможем забыть про него». «Магистр», — Йода посмотрел на Ло Куна. «Достойно мастер этот показал себя. Решение хоть и спорное, но с другой стороны мы действительно смогли заставить Гривуса сбежать. И это значит, что не только корабль сильно поврежден, но и что сам Гривус может получить сильный удар по самолюбию. А в идеале, тот, кто был на корабле, просто убьет его за неудачу». Я дополнил слова Ло Куна. то Дуку был, скорее всего, печально, что встретились с ним вы, возможно, смогли бы уничтожить корабль, если бы не было его на корабле, возможно, я пожал плечами, рыцарь, вижу я, что сказать что-то хочешь ты, но боишься реакции спутников своих, попросить их уйти мне, я не боюсь, я тихонько фыркнул, Айнакин тем временем буквально вывалил на Йоду все, что смог узнать, пока путешествовал со мной, и особенно упирал на то, что на Татуине с рабами лучше обращаются, чем я обращаюсь с Асокой. Лезешь в дело не свое. Йода покачал головой, а глаза Инокина раскрылись от шока и недоверия. Консультируется Кеноби-мастер с магистром Ядль. Знает совет магистров о том, как учит он ученицу свою. Против не имеем ничего. Но это... Я вздохнул и покачал головой. Так и хотелось сказать. Хочешь доказать, что я учу неправильно? Возьми себе ученика и докажи. А не строй из себя умника, который только говорить может. Вот только мне было жаль возможного ученика или ученицу Скайуэкера, так что произносить подобную фразу я не стал. Закончим на этом сеанс связи. Йода отключился, а Айнакин гневно посмотрел на меня. Я это так не оставлю. Я махнул ему рукой. Делай что хочешь, только уйди с моего хранителя, не желаю тебя тут делать. И да, со своими нравоучениями, иди к Ситху. Тут я с Асокой согласен. Некоторое время спустя, мне дали еще несколько дней на отдых, но я предпочел подготовить корабли к полету, так как понимал, что долго времени отдыхать у нас не будет. И так такое соединение кораблей простаивало. Нет, я посмотрел на Падме, которая стояла у стенки в коридоре и с кем-то общалась, при этом в ее голосе и эмоциях слышалось едва скрываемое раздражение. «Падме, я тебе не враг». Ты же знаешь, из планшета слышался крайне понимающий голос канцлера Палпатина. Я очень хочу помочь и могу надавить на совет. Ты только скажи мне, что происходит на этом корабле. Поверь, чем бы тебя там ни держали, я могу помочь тебе вернуться в Сенат. Канцлер, меня не интересует возвращение в Сенат, и тут не происходит ничего такого. Так что я не понимаю, почему вы решили мне позвонить. Я вообще не понимаю, к чему этот разговор. Хотя я видел, она все понимала. Падме, мне уже сообщили, что над тобой там издеваются, просто кивни и я вышлю группы быстрого реагирования, чтобы задержать этого негодяя. А, так вот откуда ноги растут, маленький рыцарь обиделся, что я не обращаю на него внимания и решил, что может наговаривать на моих друзей. Пожалуй, я сообщу об этом в совет, благо выходы на него у меня остались. Падме покачала головой. Нет, это же надо, я же ему лично сказала, что все у меня нормально. Я ему это же подтвердила, когда на хранителе присутствовал магистр ордена, а он все никак успокоиться не может. Ладно, я понял, у тебя все хорошо. Айнакин поторопился и не разобрался в ситуации, но с юной Асокой. Канцлер, а это уже не ваше дело, так как-то как происходит обучение падаванов, вопрос именно учителя джедая, который взял себе ученика. Или вы хотите сказать, что вы и сами одаренные можете сказать, как оно правильно воспитывать ученика? Я... Канцлер очень натурально удивился вопросу Падме. «Нет, конечно, просто я человек, и мне сложно поверить в то, что воспитание может быть столь суровым, как то, о чем мне рассказал Энакин. Я только покачал головой. Возможно, ты сможешь для меня понаблюдать за тем, что происходит на корабле, просто этот Оби-Ван, он слишком успешен. Не пойми меня неправильно, но учитывая то, что сказал мне Энакин и сопоставляя это с тем, как он выполнил первое свое задание». Ты же понимаешь, он действует не так, как должны действовать джедаи. Канцлер, я быстро закивал головой, давай Падме, которая, как я уже понял, заметила меня боковым зрением, сигнал соглашаться. Я могу подумать, в голосе канцлера звучало легкое удивление. Да, я уважаю Оби-Вана за то, что он когда-то спас нашу с вами родину, но возможно это прошлое затмило мой взор. Мне надо проанализировать свое отношение к нему и его поступкам. Конечно, я не обещаю, что буду докладывать вам о каждом его шаге, но, если я и правда слишком подпала под его внимание, то о спорных решениях и поступках я вам сообщать смогу. Падме, в голосе канцлера слышалось удовлетворение. Я знал, что ты разумная девушка. Ладно, не буду тебя отвлекать. До связи. До свидания. Она прервала связь и, убрав планшет в сумку, посмотрела на меня. Я так понимаю, известный шпион лучше неизвестного, именно. Я покивал. Энакин, а следом за ним и канцлер не успокоится, все же наш знакомый очень интересная фигура для игры канцлера. И он наверняка попробует завлечь его глубже в свои сети, А для этого можно попытаться все же обратить твое внимание на этого пацана. Эф, это ты знаешь, что тебе он не интересен, я знаю, а вот Энакин. Я покачал головой. Вообще надо бы с его мамой поговорить, она до сих пор техником в храме работает, думаю, она будет неприятно удивлена поведением сына, который лезет не в свои дела. С другой стороны, я прикрыл глаза. Черт, что случилось? А, я махнул рукой. Просто сделать с этим, Шми, ничего не сможет. Все же парнишка уже взрослый и слушаться ее не должен. Он и в детстве не слушался. Я покачал головой, а женщину расстроим. С другой стороны, если ничего не скажем, а ее сын вляпается, получится, что промолчали, хотя и знали о проблемах. Ну, давай я в храм слетаю и поговорю с ней, ну как девушка с женщиной, просто пообщаюсь и попытаюсь донести до нее то, что ее сын начинает понемногу лезть в те вопросы, в которых совершенно ничего не понимает. Не волнуйся, про тебя и слова не скажу. Ну, да дело не в этом. Можешь и меня упомянуть, просто афиг с ним. Давай заложим паренька его маме. Глава 111. Неожиданность. Оби-Ван Кеноби, приказ есть для тебя. Я посмотрел на Йоду, который на самом деле сделал достаточно много. Так после полета за Пло Куном нам дали еще неделю на отдых и подготовку к отправке, а следующие 2 месяца нас гоняли по самым разным местам. Да, места были опасными, да там было много врагов, но при этом экипажи кораблей набирались опыта. Мы становились сильнее и опаснее для противников. В последний раз представители Кайнессы вовсе просто сбежали, когда увидели барышник под моим командованием. Я слушаю вас, магистр. Гривус корабле на своем. Вновь атаковать конвой начал. Уничтожить корабль его должен ты. Высылаю данные о местах, где видели его, анализ сделай, выследи и уничтожь. Я вас понял, магистр. Я кивнул. Постараюсь сделать все от меня зависящее, для того, чтобы выполнить это задание. Рад слышать это я. Связь прервалась и я вздохнул. Аби, да, я повернулся к Асаке, которая стояла чуть правее меня и во время разговора с магистром молчала. А почему именно мы? Просто нас ни на что такое важное после первого задания и не посылали. Полети туда, повиси и устрой битву в космосе. Полети сюда и повтори действия. Ну, честно говоря, не знаю. Я пожал плечами. Нет, слухи ходят разные, но так как я не лезу ни в свои дела, то и точно сказать не могу, почему решили направить именно нас. Может, у Падме спросим? А давай. И мы направились в кабинет Падме, который был весьма аскетично обставлен. Впрочем, наши с Асакой комнаты тоже были также обставлены. Так что на нашем корабле сложилась несколько странноватая ситуация, когда на корабле рядовой состав и офицер имеют более захламленные личными вещами комнаты, чем я, Асака и Падме. Хаэм, у нас новое задание, или ты пришел пригласить меня на тренировку лично? В голосе, когда она заговорила о тренировке, послышались игривые нотки. За последние месяцы мы почти уже перевели наши отношения в горизонтальное положение, и каждую тренировку она воспринимала как шанс углубить эти отношения. К сожалению, задание. Ну, с моей стороны все готово. Корабли отремонтированы, дроны восполнены, другие расходники тоже восполнены, реакторы обслужены, так что не вижу причин, по которым ты мог бы заявиться ко мне, или же ты хочешь. Она показательно облизнулась. Фу, вы можете флиртовать, когда меня рядом нет. Асака с осуждением посмотрела на Падме, а после, с таким же осуждением посмотрела на меня. И вот если Падме заработала свой взгляд, то в чем была моя вина? Ладно, шутки в сторону, ты у нас со многими общаешься, пока выбиваешь для нас все самое лучшее, так что Асака немного подумала и решила уточнить, не знаешь ли ты, почему именно нас отправили уничтожать уже не секретное оружие Гривуса? Просто я, честно говоря, думал, что на это задание отправит любимчика Палпатина. Ты про Энакина? Падме, задавая этот уточняющий вопрос, весело фыркнула, давая понять, что оценила то, как я назвал восходящую звезду, которая в последнее время часто надоедала ей. Впрочем, я был уверен, что она на самом деле не сомневается, что говорю я именно про него, так что лишь неопределенно пожал плечами. На самом деле, как я знаю, он уже 3 раза пытался. Серьезно, я удивленно посмотрел на девушку, да и от Асаки я чувствовал недоумение. Да, он через туманность, по какой-то там тропе. Погоди, я поднял руку, останавливая Падме. Ты говоришь о тропе Балмора? Ну да, она пожала плечами, как бы говоря, что не понимает, что там такого интересного может быть. А что в этом такого? Ну, просто если это именно та туманность, о которой я подумал, то там живут очень большие, как их называла одна девочка в моей группе, глазоглоты. Хотя по-научному они называются гигантские небесные скаты. Не рискуют, там возможно только чисто визуальная навигация. Сканеры и другие системы там работают весьма. Я пару раз щелкнул пальцами, подбирая слово. Своеобразно. Хотя контрабандисты и некоторые джедаи там летают. Я покивал. Ясно, надо будет поискать информацию. Но если не отвлекаться, то он залетел в туманность целым звеном бомбардировщиков, а покинула туманность только 5 кораблей, включая корабль магистра Пло Куна. Я прикрыл глаза. Ясно, и что дальше? А дальше была уничтожена станция, на которой лечили клонов. Хотя персонал и часть раненых и успели эвакуироваться на капсулах, но многие. Она покачала головой. Еще хорошо, что это было недалеко от Набу, и королева выслала спасательные корабли, которые помогли собрать не только капсулы, но и тех клонов, которые успели облачиться в броню и надеть шлемы. Так что потери не такие страшные, как могли бы быть, а флот Квай-Гона отогнал корабль этой железной гадины. Так, я прикрыл глаза. Ну и еще пару раз с менее значимым провалом Энакин попытался достать Гривуса и его корабль, но у него ничего не вышло. Так что полагаю, что Палпатин просто хочет обломать звездного генерала джедаев, мол, чего вы хотите от юнца, если у такого знаменитого генерала не получилось. Ясно. Итак, какой план? Надо дать Гривусу наживку, но сделать это так, чтобы даже в республике считали, что это реальный объект. Так что, я коварно улыбнулся. Предстоит задействовать некоторые твои связи в Сенате, пусть они доложат Палпатину, что мол они за свои кровные денежки строили корабль, который может посоперничать с линкором Гривуса, и этот корабль надо перегнать для финальных испытаний. Так может он захочет его Энакину отдать. Допускай. Я пожал плечами. В качестве корабля будет выступать старая лоханка с очень мощным голографическим излучателем, благодаря чему корабль действительно будет выглядеть как большой и очень мощный. В общем, если Палпатин захочет передать корабль Энакину, пускай сильно не мнутся, только настаивают, что сделать это можно будет только после испытаний. Думаешь, информация утечет? Уверен. Я усмехнулся. Зная наш Сенат, могу сказать, что многие. Да, да, я знаю, мать родную продадут в бордель. К сожалению, это действительно так. Но Палпатин может надавить. Может, но о сливе данных позабочусь я. И выглядеть это будет крайне натурально. Так что не переживай, главное подготовь сам корабль, а также свяжись со Шми, пусть подготовит все необходимое для этой операции. Поняла. Шми сейчас в ремонтных мастерских храма была на очень высоком счету, так что она действительно могла все подготовить и сделать это быстро. Так что обратиться к ней было вполне логичным и, как по мне, правильным решением. Ладно, я пошел распространять Дезу, нам же не надо, чтобы Гривус полез куда-то еще, нам надо, чтобы он был готов вылететь и разнести этот корабль к чертям собачьим. Угу. Прошло почти 3 недели, я со своим небольшим флотом летал по точкам, где мог бы нам встретиться Гривус, а в средствах массовой информации разлеталась новость о том, что даже я не в силах поймать и уничтожить этот корабль. Впрочем, мы на это реагировали довольно спокойно, просто выполняя работу, которую надо выполнять. Сейчас я сидел в рубке и ждал, когда же план перейдет в свою следующую фазу. До этого момента оставалось не так уж и много времени. «Сэр, вам поступает вызов с Корусанта». Я слегка нахмурился и прошел в комнату связи. «Соединяй». «Так точно». Передо мной тут же появился Палпатин, Йода и неизвестная мне девушка. «Кеноби Оби-Ван, к тебе тут есть вопросы личности у одной». Хмурый Йода посмотрел на девушку, которая с улыбкой победителя переводила взгляд с Йоды, который, по всей видимости, находился в одном с ней помещении, на меня. Даже до канцлера она дошла, чтобы вопросы эти задать суметь. Ну, я пожал плечами. Если ответ на ее вопросы не затронет секретной информации, то я могу ответить. Замечательно, тогда я, наверное, удалюсь. Прошу прощения, канцлер, но я бы просил вас остаться, ведь в некоторых вопросах этой девушке могут потребоваться и ваши ответы, либо мне может потребоваться разрешение на разглашение какой-то информации. Канцлер едва заметно поморщился, но остался. Итак, Оби-Ван Кеноби, вы являетесь мастером-джедаем, это так? Мне экран, который был вне зоны видимости голограмм, пришло сообщение о том, что это идет в прямом эфире, и я только и мог, что мысленно вздохнуть. Кажется, Палпатин хочет публично опустить меня. Это так, уважаемая мисс, которая предпочла не представляться. Меня действительно зовут Оби-Ван Кеноби, и я являюсь мастером-джедаем. КХМ. Девушка слегка закашлялась. Прошу прощения, я привыкла к тому, что меня знают, и мне не надо представляться. Мое имя Калисса Бинтсинаналь Бжелани, я ведущая новостной передачи «Республиканские новости», главного республиканского канала. Итак, если мы закончили с формальностями, я хотела бы для начала несколько вопросов уточнить. Это правда, что падаваном вы стали в очень позднем возрасте? Да, я пожал плечами. С моим учителем я познакомился еще когда она была падаваном, и тогда я решил, что я очень хочу, чтобы именно она стала моим наставником. Тем более, что сама она училась у заслуженного магистра ордена джедаев Ядль, так что можно было рассчитывать не только на ее навыки, которые на тот момент были достаточно высоки, но и на помощь в моем обучении со стороны магистра. Я не видел смысла это скрывать, так что просто пожал плечами, отвечая на этот вопрос. Очень расчетливо, но насколько я смогла узнать, вас пытались определить к другому наставнику, но вы отказались. Нечасто в ордене встречаются подобные случаи. Я бросил короткий взгляд на Йоду, который хмурился все сильнее и сильнее. Согласен, нечасто. Однако они все же встречаются, да и я крайне целеустремленный и разумный, так что я просто следовал к своей цели. Очень интересно, а возможно ли что-то рассказать о той планете, которая когда-то называлась Мелидодан? Возможно, какие-то подробности, которые были скрыты от общественности? Нет, я покачал головой. Данную историю я не хотел бы поднимать. Я демонстративно поморщился. И не потому, что они больно ударили по мне, а потому, что, как по мне, они слишком негативно будут воздействовать на репутацию республики. Канцлер поморщился, а вот Йода едва заметно усмехнулся. Вы думаете, эта история может ударить по республике? А вы думаете, нет? Все же эта планета находилась хоть и во внешнем кольце, но она была и остается частью республики, и именно она ответственна за то, что там происходило. Но ведь именно вы, джедаи, храните мир в республике, а значит, сейчас вы просто перекладываете ответственность. В глазах девушки плескался триумф. Знаете, лет 200 назад вы были бы правы, но, если вы хотите, чтобы мы хранили мир в республике, а не пытались это делать, то надо сделать одно из двух. Первое, что можно сделать, это отменить все законы, которые были приняты и ограничивают нас, джедаев, во владении кораблями, а также вернуть нам право на вынесение приговора на месте. Если вы покопаетесь в истории, то узнаете, что это все у нас забрали, когда некоторые члены Сената на себе ощутили правосудие и были казнены на месте, когда их уличили в государственной измене. Именно после того случая нас стали ограничивать в правах. Но вы ведь до сих пор выполняете роль, которую, по вашим словам, у вас забрали. В ее голосе слышалась насмешка, лишь на свой страх и риск. Я покачал головой. Если вы обратите внимание на то, на чем сосредоточены джедаи, то увидите, что больше половины нашей деятельности сосредоточена во внешнем и среднем кольцах, да и там мы, как правило, не трогаем правителей, а лишь сообщаем об этом в Сенат. Против же сенаторов мы дела ведем очень и очень редко. Если раз в десяток лет что-то всплывает, то это что-то действительно громкое. А все потому, что стоит нам попытаться расследовать их дела, на нас тут же нападут все, кому не лень, просто потому что по закону мы уже давно не имеем на это права. КХМ, вы, кажется, говорили о двух путях. Да, второй — это отказаться от должности канцлера и вернуть республику под управление джедаев, как было во времена войны с ситхами. Я пожал плечами. Разговор будет очень долгим, и судя по тому, что я вижу, Палпатин не очень рад тому, в какую сторону этот разговор повернул. Глава 112. Несекретное оружие. Не сказать, чтобы я в своем интервью высказал прямо такие инновационные идеи, но я заставил разумных задуматься. При этом сам Палпатин был вынужден подтверждать мои слова о законах, которые сейчас ограничивают джедаев, что вызвало просто огромную волну споров. Хотя большая часть разумных и высказывалась о том, что я прав. В общем-то, интервью немного подправило имидж ордена, хотя с точки зрения Йоды и многих других братьев и сестер по ордену я просто рассказал правду, о которой мы все и так знали. Все же нам об этом рассказывали на уроках. Впрочем, даже так я слегка сгустил краски в этом интервью, так как на самом деле дела против коррумпированных чиновников велись. Просто теперь мы это делали не напрямую, с шашкой наголо, а более осторожно, передавая данные тем, в честности кого уверены. Оби, Кораблик готов. Я посмотрел на Падме и улыбнулся. Ну, значит, пора нам приступать к следующей фазе и слить Гривусу несколько маршрутов следования нашей приманки, так чтобы он понял, что атаковать он сможет только в конечной точке. Ты займешься? Падме с любопытством посмотрела на меня. Ага, я покивал головой. Займусь, а нам пора улететь по ложному сообщению куда-то на другой конец республики. Тем более мы за это время уже попадались на такие вот сообщения. Так что Гривус будет уверен, что наше внимание он отвлек, а на самом деле мы будем в засаде. Отлично. Она усмехнулась, после чего ушла из рубки. Я же продолжил изучать данные, которые мне посылали. 2 недели спустя. Аби, ты уверен? Асака сидела рядом со мной и с напряжением смотрела на датчики. Ага, мы так запутали следы, что Гривусу ничего не остается, кроме как нападать в конечной точке маршрута. Нет, он может быть напал бы и в начальной или еще где, но о других точках ему достоверно неизвестно. И ты уверен, что он прибудет сюда заранее? Да, это лучший для него выход, так как можно будет ударить во время прибытия нашего секретного оружия, после чего гордо сбежать с места. Ясно. Асака покивала и продолжила наблюдать за разными данными. Некоторое время спустя, я почувствовал приближающуюся опасность, и тут же погрузился в боевую медитацию, объединяя всех пилотов и давая им чувство плеча, которое так необходимо в бою. Фиксирую выход из гиперпространства, это фрегат. Находимся на местах, Вилла отдала приказ, и мы так и не сдвинулись с мест, хотя, конечно, было желание напасть. Но вот понимание того, что это разведчик и его уничтожение сыграет на руку Гривусу, который поймет, что это все ловушка, заставляло нас ждать. Фрегат тем временем прошел по системе сканерами, благо мы расположились так, что сканеры нас банально не засекали, после чего отошел чуть в сторону и от него стал исходить сигнал связи. Со своими связывается. Ирма быстро изучила данные и хмыкнула. Гривус где-то в одной из соседних систем. Ну, значит, ждать осталось недолго. Из соседней системы сюда и на обычных движках часов 10 лететь, а уже если гипердвигатель использовать, то и вовсе за считанные минуты прибудешь. Я кивнул на слова Виллу и стал погружаться в боевую медитацию все глубже и глубже, понимая, что вскоре нам потребуется все, что мы сможем получить, и даже больше, так как Гривус далеко не дурак и придет к нам не в одиночку. Пролетело всего 10 минут и вновь появилось сильное возмущение в пространстве, после чего появился корабль Гривуса, и он был не один, вокруг него было с десяток более мелких корабликов. Ждем. Вилла была сильно напряжена, но она, как и я, понимала, что такая махина может уйти в гиперпространство совсем не из любого места, по крайней мере, если на борту нет достаточно сильно пользователя силы. Не чувствую, чтобы там кто-то был из тех, кто может помочь линкору уйти от нас в любой момент. Я сообщил Вилл о том, что ощущаю, и она растянула свои губы в предвкушающей улыбке. Тогда через 10 минут начинаем. Я кивнул на слова Вилла, и мы продолжили ждать. Еще около 10 минут пролетело в тянущемся ожидании, когда каждая минута растягивалась на часы, и вот я наконец ощутил, что Вилл сейчас отдаст приказ к бою. Голос Вилла тут же был передан на другие корабли и со всех концов системы, где можно было скрыть корабли от сканирования, показались наши кораблики, которые тут же пошли на сближение, при этом корабли Гривуса рассредоточились, дабы прикрыть флагман, но что могут несколько кораблей против пусть находящихся в меньшинстве, но имеющих преимущество боевой медитации кораблей? По сути ничего, разве что они выпустили вал дроидов-истребителей, и мы поступили так же. Черт, они глушат наши сигналы. Я слегка нахмурился, впрочем, подобное я не то чтобы предугадывал, я все же в наивности своей полагал, что заглушить сигнал систем связи, если они были улучшены джедаями, не выйдет ни у кого. Но программисты, которые писали программное обеспечение, так что дроны перешли в автономный режим, поэтому они перешли в режим торпед, которые атаковали цели, не помеченные как союзники. Наш москитный флот не будет эффективным. Вилл явно была несколько раздосадована, да и мне подобное было неприятно. Надо будет заказать либо новую систему управления, либо что-то другое придумать. На моих губах появилась слегка маньячная улыбка, когда я представил, что все внутренние объемы забью реакторами, а также выдвижными сверхдальнобойными турболазерами, которые смогут корабли противников разбирать с очень большого расстояния. Жаль, что это будет сделать нереально, по крайней мере в ближайшей перспективе. Орудие противника накапливает энергию. Маневр уклонения. Голос Виллу подсказал мне, что пока что я правильно считываю намерения противника, так что я направил корабли по такой траектории, чтобы он не мог сбить более одного корабля за раз, а в лучшем случае так и вовсе не сможет никого сбить. Перевести дроны в режим торпедирования. Вилла дала приказ, и я был с этим согласен, продолжая отслеживать действия противника, который стал поворачиваться в направлении одного из линкоров, но уж они-то у нас маневрировали крайне активно, уже находясь на достаточном расстоянии от корабля Гривуса, стали двигаться так, чтобы не попасть под выстрел его пушки. Аби, ты можешь дотянуться до его двигателей, чтобы он не улетел? Я слегка поморщился. К сожалению, я хоть и осознаю, что веса нет, но вот расстояние. Я покачал головой, так что надо подойти ближе. Поняла, и да, если что, можешь не использовать боевую медитацию. Мы в целом поняли, как надо двигаться, так что... Орудие противника набрало достаточную мощность. Выстрел. Я слегка поморщился, так как один из венаторов не успел полностью покинуть зону поражения. К счастью, под удар попали только двигатели, которые вышли из строя, а системы защиты самого корабля сработали отлично и не позволили вывести из строя все остальное. Так что корабль не стал простой мишенью для налетевших на него дроидов-истребителей, которые стали пытаться просто расстрелять его. Один венатор обездвижен, противник накапливает новый заряд. Сближаемся. Я отдал приказ, который Вилла и так выполняла, поняв, что мне для попытки воздействовать на корабль противника силой требуется оказаться как можно ближе к нему. На нас также налетела волна истребителей, и я просто махнул рукой, сгребая дроидов-истребителей и буквально сминая их в одно копье, которое метнул в один корабль Гривуса, но я не попал. Точнее сказать, попал, но не в корабль Гривуса, а в один из кораблей сопровождения, который своим корпусом прикрыл линкор. ТЦ, жаль. Это было все, что сказала Вилл. Да и я был того же мнения. Мне было жаль, что план повредить хотя бы один из излучателей не удался, а ведь в прошлый раз это вышло. Корабль противника набирает ход. Аби, слишком далеко. Я покачал головой, протягивая руку в сторону корабля Гривуса и ощущая его лишь на грани своего восприятия. Я все еще ничего не мог сделать, так что мне оставалось только ждать и смотреть на то, как корабль противника набирает скорость и плавно начинает поворачивать. Похоже, он хочет уйти в слепой прыжок, что меня несколько не устраивало. Вилл, мы не должны дать ему уйти. Я поняла, но он и не будет уходить. Она покачала головой. Как судя по курсу, он не в слепой прыжок хочет уйти, а воспользоваться гравитацией планеты, и за счет нее совершить полный разворот, набрав дополнительную скорость уйти в прыжок в нужном направлении. Я нахмурился и покачал головой. Нет, он что-то другое задумал, я чувствую это, но, не могу понять, что именно он задумал. Ладно, сокращаем расстояние, он хоть и быстрый, но наш корабль модернизировали джедаи, так что пусть и медленно, но сократить расстояние. Я жестом оттолкнул корабль сопровождения Гривуса, который попытался пойти на таран. Противник пытается довернуть корпус. Чувствую. Еще один залп, и хоть я очень сильно старался, но один из кораблей все же попал под удар, но в этот раз ему повезло куда меньше, и он был полностью выведен из строя. Есть. Я прокомментировал то, что я наконец дотянулся до двигателей Гривуса. Поймал гада. Небольшое на вид усилие, но очень большое усилие по факту, и несколько двигателей флагмана Гривуса были повреждены и больше не могли выполнять свои функции. Отлично, противник потерял ход. Я слегка поморщился, так как увидел, что все корабли сопровождения, которые раньше пытались хоть что-то противопоставить нашим кораблям, теперь направились в сторону моего корабля. Аби, прости Виллу, но нет, мне и так очень сложно поддерживать хотя бы минимальную боевую медитацию и пытаться ломать корабль Гривуса. А если я сейчас отвлекусь на эти корабли? Поняла, сама справлюсь. Девушка стала раздавать приказы, я же потянулся к другим двигателям корабля Гривуса, на этот раз стараясь нащупать маневровые, которые должны позволять ему поворачиваться. И я действительно нащупал парочку, так что смяв их, я точно уменьшил маневренность. Вызов с корабля противника. Ну, соединяй. Я пожал плечами. Кеноби, как ты тут вообще оказался? Неужели ты считаешь, что я просто так раскрою тебе свои источники информации? Крысы. Гривус это слово буквально выплюнул. Чертовы крысы. Я до них доберусь, до этих чертовых предателей. Он дернул рукой, и судя по пролетевшим в зоне видимости осколкам, он разнес одного из дроидов, которые стояли за зоной, которую я видел. Ну, не надо так сильно нервничать. Я протянул руку и, так как сейчас мы были значительно ближе, демонстративно сжал ее в кулак. «Сэр, у нас вышло из строя еще два двигателя». Голос дроида, который это докладывал Гривусу, было очень приятно слышать. «Кеноби, я до тебя доберусь». «Да-да». Я покивал, чувствуя, как по моему кораблю приходится множество выстрелов. «Оби, ты отвлекаешься». Голос Виллу привлек к себе мое внимание. «Прости, Гривус, но кажется, нам пришло время прощаться». Я смял ему еще несколько двигателей, после чего связь прервалась, а после я вновь стал погружаться в боевую медитацию, и с этим наша эффективность вновь начала расти. Пролетело несколько долгих минут после того, как я вновь услышал доклад от Виллу. Скоростной корабль удаляется от линкора противника. Черт, нарастает энергетическая реакция внутри корабля Гривуса. Все назад. Я отдал команду, и многие корабли действительно стали отдаляться от нас. Я даже использовал толчок на корабль Гривуса, но это ничего не дало, и спустя пару десятков секунд произошел очень мощный взрыв, который просто вырубил вообще всю электронику на нашем корабле и, скорее всего, на всех остальных кораблях, кроме того, который вышел из строя первым, так как он был достаточно далеко. Мда, я потер переносицу. Вроде и победили, так как Гривус сбежал, но, согласно, это все несколько натянутая победа. Вилл согласилась со мной, после чего я встал и направился к комнате связи. Попробовать починить ее будет проще всего, так как остальные системы корабля не имеют такой защиты. Асака, давай-ка попробуй починить систему жизнеобеспечения. Хорошо. Ученица, которая шла рядом, тут же сорвалась с места, отправившись в сторону, где располагались основные узлы этой системы. Глава 113. АСШ 18+. Корабли обещали починить, и пусть я не захватил Гривуса, на чем настаивали многие СМИ, а также не смог сохранить свои корабли, но по крайней мере мои потери были не фатальными. Точнее сказать, после взрыва флагмана Гривуса действительно починить можно было только линкоры, так как их системы были защищены многократно лучше обычных венаторов. Венаторы же ремонту подлежали слабо, так что их пришлось сдать на лом. И сейчас нам пригнали лишь несколько молотоглавов, которых расконсервировали. Конечно, для наступления корабли эти подходят весьма и весьма слабо, но вот для обороны. В общем, нас направили для обороны одной из наблюдательных станций. Фактически нас сослали, так как канцлер был очень недоволен таким разменом. Впрочем, я тоже доволен не был, но и расстраиваться не спешил, так как орден прислал мне техников с Мехудеру, которые буквально ремонтировали корабли, улучшая его. И нет, они не пересобрали все сами, они занимались только установкой, а все оборудование на линкоры просто привозили готовыми. Благо, что Йода заверил меня, что оборудование проверяется джедаями и никаких подвохов не ожидается. Закончив с очередной тренировкой Асаки, я отправился в душ. Сейчас мы находились на Луне на наблюдательной станции, и я фактически посвятил все свое время тренировкам Асаки. «Саш, что ты тут делаешь?» Я с легким удивлением посмотрел на девушку, которая сидела в кресле в моей комнате. «Ну, я просто поняла то, что до сих пор не может понять Падме. Первого шага от тебя ждать не стоит, а потому я пришла к тебе сама, и сейчас мы будем трахаться». Я моргнул, после чего слегка задумчиво осмотрел девушку. Да, я поговорила с Тиирой, они не против, а мнение Падме, которая сейчас тебя пытается в свои сети поймать, можно не учитывать, так как она пока еще за бортом. Ну ладно, 18+. Я пожал плечами и подошел к шкафу и стал раздеваться, укладывая внутрь одежду и броню, которую носил даже в условно безопасной ситуации. Саш тоже начал раздеваться, и я не отказал себе в удовольствии понаблюдать за тем, как она довольно ловко избавляется от одежды и брони, как ее тело выгибается, показывая в выгодном свете грудь и задницу. Эх, чего? Она с удивлением посмотрела на меня. Да нет, ничего. Просто подумал, что я чертовски везучий гад, раз мне выпало счастье быть с такой девушкой. Комплименты тебе не помогут. Она тихонько фыркнула, но я почувствовал, как ее смущение подскочило еще на пару уровней, а ведь она и так была сильно смущена тем, что сама пришла ко мне. Эф, что-то ты не очень стремился переводить наши отношения в более глубокую фазу, ограничиваясь поцелуями и легкими ласками. Она полностью разделась и повернулась ко мне лицом, что позволило еще лучше рассмотреть ее тренированную фигурку. «Я давал тебе выбор. Мое отношение к тебе я не скрывал, и по нашей связи ты его не могла не чувствовать, так что тебе оставалось сделать всего лишь шаг. Ты сама его не делала, и ладно бы ждала его, но ты сомневалась, и именно поэтому я решил подождать. Да-да, давай уже потрахаемся. Я фыркнул и, подойдя к Саш, чуть склонился, при этом моя правая рука легла на ее ягодицу и, потянув ее на себя, прижала девушку ко мне, а левая оказалась на ее подбородке, приподнимая личико для страстного поцелуя. МФ. Она разорвала поцелуй, и если поначалу она прикрыла глаза, то сейчас она вновь открыла их и смотрела на меня пожелтевшими глазами. «Я хочу тебя, так мы вроде и собираем». Я слегка нахмурился, так как Саш попыталась развернуться со мной вместе, и если это я ей позволил, то вот отправить меня силовым толчком в кровать она меня уже не смогла. «Ты, кажется, стала забываться». Я покачал головой и, резко развернувшись вместе с ней, уже ее отправил толчком в кровать. «Или посчитала, что раз стала рыцарем, то теперь тебе по силам со мной справиться». Я медленно подошел к кровати, но к своему удивлению я ощущал вовсе не ярость и желание меня раздавить. От Саш чувствовалось удовлетворение и радость от того, что я сейчас сделал. Кажется, ее тараканы стали брать верх. Я медленно склонился над ней и почувствовал с ее стороны еще один толчок, но он также был мной полностью нивелировал. После чего я впился в ее губы поцелуем, но в этот раз он был требовательным и доминирующим. Я буквально показывал Саш ее место в этих отношениях. Конечно, изначально у меня не было подобного в планах, но после ее попытки надавить на меня, моя правая рука легла на ее бедро и, проскользив совсем немного, оказалась в районе киски, которая уже начала изливаться соками. «Кто-то очень плохая девочка, ГРР». Но несмотря на рык, я чувствовал, как она довольна, ей действительно нравилось происходящее. «Не смей так говорить». «Да, да». Я заткнул ее поцелуем. При этом сама Саш не лежала на месте, а ерзала и пыталась выбраться. Она прекрасно знала, что слабее меня, и потому уже приняла себя как ведомую, даже не думая на самом деле как-то изменить положение. Мои пальцы проскользнули в ее киску, вызвав тихий стон, после чего я начал ими медленно двигать, постепенно наращивая темп. Да-а-а. Пара минут, и тело девушки выгибается на кровати, у меня же улыбку вызывает ее крик, который сорвался с ее губ в момент, когда она была на пике наслаждения. Кажется, кому-то очень понравилось то, что она испытала. Я. Да, мне понравилось. Я довольно покивал, после чего вновь начал двигать пальцами, которые так и не вытащил из девушки, пока она кончала, и вскоре с ее губ вновь сорвались стоны наслаждения. Она не могла уже просто лежать и получать удовольствие, ее руки оказались в моих волосах, и она попыталась вцепиться в них и потянуть меня на себя, но у нее ничего не вышло, хотя это было и достаточно неприятно. Потом она переместила руки мне на спину и попыталась пустить в дело коготки. Но и тут, хотя мне и было немного неприятно, но за счет разницы в силе и силе последствий для меня это никаких не несло, а вскоре ее вновь выгнуло дугой, и она громко застонала от настигшего ее оргазма. Я хочу тебя, тебя внутрь. Я на шепот Саш только улыбнулся, и склонившись, подарил ей новый поцелуй. Желание дамы, закон. С этими словами я направил свой член в ее киску и коротким толчком ввел головку члена в ее киску и стал постепенно двигаться. Вот только Саш не собиралась наслаждаться медленным и осторожным началом и, резко прижавшись ко мне, вогнала мой член в свою киску. «Какая ты нетерпеливая! Заткнись и выеби меня!» Я на этот крик души только и мог что улыбнуться и начать выполнять столь эксцентрично озвученную просьбу, двигая тазом и вгоняя свой член в нее раз за разом. Лицо Саш при этом приняло очень довольный и слегка глупый вид. При этом ее ножки скрестились у меня за спиной, и она стала подаваться ко мне тазом все больше и больше. «Да, я ждала этого, я хотела, я получила». Она повторяла эти слова словно мантру, пока она вновь не выгнулась дугой. «Готова продолжать?» Я задал этот вопрос спустя 20 секунд после ее оргазма, и она, открыв глаза, усмехнулась. «Еще спрашиваешь? Тем более ты еще так и не кончил, а мне бы хотелось ощутить себя наполненной, так что мы продолжаем». Мы оба понимали, что ночь будет очень долгой и страстной. Конец 18+. Утро красит. Доброе утро. Я провел рукой по плечику Саш, которая, приоткрыв глаза, посмотрела на меня с любовью и благодарностью. Ее глаза уже были нормального цвета, так что я был полностью спокоен относительно ее адекватности. Доброе, и прости меня, я не думала. Тише, тише. Я покачал головой. Ничего ведь не случилось. А то, что ты дала волю чувствам и эмоциям, так я был не против подобного. Это наоборот дало мне понять, что ты действительно отдаешься процессу и что все, что мы делаем, тебе действительно нравится. Угу. Саш смущенно уткнулась носом мне в шею. «Ну ты чего?» Я погладил ее по голове. «Ничего». От Саш фанило смущением. А еще я только сейчас почувствовал за стенкой два источника такого же смущения. Одним из источников смущения была Асака, которая скорее всего ночью буквально купалась в эмоциях, которые мы не могли скрывать.